При этом руководство КГБ исходило из возможностей направляемых групп, когда в этих трех республиках у власти уже находились оппозиционные группировки, возглавляемые такими сепаратистами, как Ландесбергис, Гамсахурдия и Тер-Петросян. При этом в Литве все еще функционировала республиканская служба КГБ, не подчинявшаяся местным властям, а в Грузии и Армении продолжали оставаться достаточно большие силы для нанесения ответного удара победившим сепаратистам. В Литву отправилась самая опытная группа в составе Савельева, Лозинского, Потапчука и Семенова. Они проживали на конспиративной квартире и почти не имели контактов с местными офицерами КГБ. Общались с ними через посредников, одним из которых и самым важным был полковник Лякутис. Документы готовились больше двух месяцев, с июня по август. Одновременно и параллельно в республике работали специальные группы Главного разведывательного управления Генерального штаба СССР и оперативная группа Министерства внутренних дел, которая к этому времени возглавлял беспощадный компромиссом и твердый в отстаивании собственных взглядов, какими обычно и были прибалты все 70 лет советской власти, генерал Пуга. Возглавлявший группу полковник Игнат Савельев был опытным офицером КГБ. Он готовил не просто агентов. Он готовил глубоко эшелонированную агентуру, способную действовать в течение многих десятилетий в автономных условиях независимого существования. Похоже, Савельев и ему подобные офицеры просчитывали возможные варианты развала Советского Союза. 16 августа все было готово. Но Савельев принял решение выехать 19-го, чтобы успеть сдать документы к 20-му числу. Они рассчитывали, что сумеют еще поработать в субботу и воскресенье. Уже 18-го начали поступать неясные сведения, заставившие предположить возможную активизацию действий КГБ и не только в странах Прибалтики. Вечером 17-го Савельев выехал в Ригу, чтобы встретиться в гостинице «Латвия» с одним из агентов, уже давно сотрудничавшим с КГБ. Завербованный еще в годы своей работы в России, он, переехав в Вильнюс 10 лет назад, все так же исправно давал информацию, которая оплачивалась из специальных целевых средств КГБ. В отличие от агентуры МВД, которая почти не получала денег, так как в основном состояла из уголовников и сутенеров, а выделявшиеся деньги часто присваивали сотрудники уголовного розыска, агенты КГБ получали денежные пособия достаточно аккуратно. Этот агент, имевший кличку «Маркиз», ждал полковника Савельева в номере «Люкс» на 9-м этаже. Эти номера располагались несколько в стороне, не связанные общим коридором, где всегда находился дежурный администратор. В номер можно было попасть прямо с лестницы, что Савельев сделал, войдя в комнату без стука. Большой номер «Люкс» состоял из гостиной и спальни и был с двумя туалетами, один из которых находился у входа. На маркиза возлагались особые надежды по дальнейшему функционированию местной агентуры КГБ. Из-за конспирации Савельев не имел права встречаться с агентом в Литве, и для этой цели была выбрана нейтральная Рига, куда полковник прилетел на один день. Поздно ночью он должен был вернуться в Вильнюс на автобусе, чтобы уже в понедельник отправиться с собранными материалами в Москву. Внедренный в руководство Саюдиса еще на первом этапе его зарождения –